Часть третья. Есенин и Маяковский в жизни пересекались редко. Ничего странного, они вообще мало с кем общались. Есенин, как и Маяковский, перед смертью порвал с большинством друзей. Есенин тоже любил мать и старался от нее удрать при первой возможности, потому что, как Базарову, говорить было не о чем. Обстоятельства их знакомства Маяковский вспоминал так. «Есенина я знал давно, лет 10-12. В первый раз я встретил его в лаптях и в рубахе с какими-то вышивками, крестиками. Это было в одной из хороших ленинградских квартир. Знаю, с каким удовольствием настоящий, а не декоративный мужик, меняет свое одеяние на штиблеты и пиджак. Я Есенину не поверил. Он мне показался опереточным, бутафорским. Тем более, что он уже писал нравящиеся стихи, и, очевидно, рубли на сапоги нашлись бы. Как человек, уже в свое время относивший и отставивший желтую кофту, я деловито осведомился относительно одежи. Это что же, для рекламы?» Есенин отвечал мне голосом таким, каким заговорило бы, должно быть, ожившее лампадное масло. Что-то вроде «Мы деревенские, мы этого вашего не понимаем, мы уж как-нибудь по-нашему, в исконной, посконной». Его очень способные и очень деревенские стихи нам, футуристам, конечно, были враждебны, но малый он был как будто смешной и милый. Уходя, я сказал ему на всякий случай: «Пари держу, что все эти ваши лапти да петушки-гребешки бросите». Есенин возражал с убежденной горячностью. Его увлек в сторону Клюев, как мамаша, которая увлекает развращаемую дочку, когда боится, что у самой дочки не хватит сил и желания противиться. Есенин мелькал, плотно я его встретил уже после революции у Горького. Я сразу со всей врожденной неделикатностью заорал: «Отдавайте пари, Есенин, на вас пиджак и галстук». Есенин озлился и пошел задираться. Потом стали мне попадаться есенинские строки и стих, которые не могли не нравиться, вроде «Милый, милый, смешной дуралей» и так далее, «Не был колокол», «Месяц язык» и другое. Есенин выбирался из идеализированной деревенщины, но выбирался, конечно, с провалами, рядом с «Мать моя, родина, я большевик». Появляется апология коровы. Вместо памятника Марксу требовался коровий памятник. Не молоконосной корове а-ля Сосновский, а коровье символу, корове, упершейся рогами в паровоз. Мы ругались с Есениным часто, кроя его главным образом за разросшийся вокруг него имажинизм. Потом Есенин уехал в Америку и еще куда-то и вернулся с явной тягой к новому. К сожалению, в этот период с ним чаще приходилось встречаться в милицейской хронике, чем в поэзии. Он быстро и верно выбивался из списка здоровых, я говорю о минимуме, который требуется от поэта, работников поэзии. В эту пору я встречался с Есениным несколько раз. Встречи были элегические, без малейших раздоров. Я с удовольствием смотрел на эволюцию Есенина от имажинизма к ваппу. Есенин с любопытством говорил о чужих стихах. Была одна новая черта у самовлюбленнейшего Есенина. Он с некоторой завистью относился ко всем поэтам, которые органически спаялись с революцией, с классом и видели перед собой большой и оптимистический путь. Интересно, кого Маяковский имеет в виду? Явно не себя, хоть ему и казалось, что он органично спаялся. Но тогда кого? Неужели раб? Д.Б. В этом, по-моему, корень поэтической нервозности Есенина, его недовольства собой, распираемого вином и черствыми неуместными отношениями окружающих. Последнее время у Есенина появилась какая-то даже явная симпатия к нам, лефовцам. Он шел к Асееву, звонил по телефону мне, иногда просто старался попадаться. История о том, как он шел к Асееву, с большей или меньшей достоверностью, изложена у Катаева в «Алмазном моем венце». В кратком виде Есенин потребовал, чтобы Асеев свел его с Маяковским окончательно для перемирия и возможной совместной работы. Асеева не было дома. Есенин ждал, раздражался, злился на его жену Ксану и, в конце концов, высморкался в скатерть, после чего Катаев, организовавший встречу, с ним подрался. Как бы то ни было, прощальное сближение не состоялось. Он обрюзг и немного обвис, но еще был по-есенински элегантен. Последняя встреча с ним произвела на меня тяжелое и большое впечатление. Я встретил у кассы госиздата ринувшегося ко мне человека с опухшим лицом, со свороченным галстуком, шапкой, случайно держащейся, уцепившись за русую прядь. От него и двух его темных, для меня, во всяком случае, спутников, несло спиртным перегаром. Я буквально с трудом узнал Есенина, с трудом увильнула от немедленного требования пить, подкрепляемого помахиванием густыми червонцами. Я весь день возвращался к его тяжелому виду и вечером, разумеется, долго говорил, к сожалению, у всех и всегда такое дело этим ограничивается, с товарищами, что надо как-то за Есенина взяться. Те и я ругали среду и разошлись с убеждением, что за Есениным смотрят его друзья, есенинцы. Оказалось, что не так. Конец Есенина огорчил обыкновенно, по-человечески. Но сразу этот конец показался совершенно естественным и логичным. Я узнал об этом ночью. Огорчение, должно быть, так и осталось огорчением. Должно было быть, и порассеялось к утру, но утром газеты принесли предсмертные строки. В этой жизни умирать не ново, но и жить, конечно, не новей. После этих строк смерть Есенина стала литературным фактом. Этот фрагмент часто цитируется, поскольку написан лично. Это один из лучших образцов прозы Маяковского. И подчас кажется даже, что вся статья «Как делать стихи» задумывалась ради этого посмертного выяснения отношений с Есениным. Отношений, которые при жизни так и не были толком выстроены, к досаде обоих. Кое-что тут недоговорено. Почему встречи были элегическими? Видимо, у собеседников были общие основания для грусти. Странно, что Маяковский чувствовал с Есениным столь глубокую близость при кажущейся диаметральной противоположности склонностей и темпераментов. Интересно, кстати, что Есенин чаще ругал Маяковского и вообще напряженнее о нем думал. Связано это, вероятно, с тем, что он ревнивее относился к чужой славе и больше думал о собственной. Маяковский, помимо личной судьбы, заботился еще и судьбой России. Есенин же, как ни странно, о России думал очень мало. Впрочем, и в этом ничего странного нет. Он-то здесь не чужак, он глубоко русский, прекрасно понимает, что Россия себя сохранит. А вот его шансы проблематичны. Маяковский прав, говоря об эгоцентризме Есенина, самовлюбленнейший, значит, не только восхищающийся собой, но именно зацикленный на личном. И в стихах Есенина в самом деле почти нет места другим. Еще Троцкий заметил, что в драматической поэме «Пугачев» все от Есенина до Хлопуши и Маженисты, то есть все Есенины, в «Стране негодяев» ситуация та же, Номах, Чекистов, Замарашкин, все говорят то, что в разное время и в разных настроениях сказал бы Есенин. Он вообще выпячивает свою драму, делает сюжет собственной гибели главным стержнем своей лирики, зрелище собственного распада вытаскивает на всеобщее обозрение. У Маяковского все было иначе. Он эту драму после революции стал прятать, поскольку от нее в революцию как раз избежал. Отчитываясь о собственном распаде, Есенин пишет: «Сыпь, гармоника, скука, скука». Маяковский, отчитываясь о той же драме, пишет что-нибудь вроде: «И песня, и стих — это бомба и знамя, и голос бойца поднимает класс. И тот, кто сегодня поет не с нами, тот против нас». Явление одно и то же, и не поймешь еще, чей распад страшнее. Трудоголизм Маяковского в сочетании с игроманией ничем не лучше алкоголизма Есенина. И когда Маяковский заявляет: «Мы открывали Маркса каждый том, как в доме, собственно, мы открываем ставни», а Есенин, скрипя сердце, уговаривает себя: «Давай, Серега, за Маркса тихо сядем, пощупаем премудрость скучных строк», оба признаются в одном и том же: Маркса они толком не читали. Ставни — не предмет для изучения окружающего мира, мир — то, что за ними открывается. Любопытно, что оба заговорили о Марксе непривычным для обоих пятистопным ямбом, размер тяжеловесной скуки, хотя для сюжетного повествования он незаменим. Очных встреч, во всяком случае поэтических, на диспутах или совместных выступлениях было у них немного. Дмитрий Бабкин вспоминает, как в начале 1923 года оба явились читать в Московский высший литературно-художественный институт по приглашению Брюсова. В его описании эта встреча больше всего похожа на тургеневский рассказ «Певцы», где Маяковский выступает в роли, функции громогласного и виртуозного рядчика, а Есенин в роли Яшки. Совпадение тут буквальное, не знаю уж, намеренное или авторское, или что реальность, как всегда, подражает искусству. У Есенина, как и у Яшки, болит горло. «Что, брат, того что-то? Не знаю, право, что-то того». И ему в самом деле трудно читать после того, как Маяковский только что прогремел свои 150 миллионов. Но далее. Он начал читать тихо, хрипло, но постепенно, овладев голосом, увлекся, разогрелся. Он не просто читал, а как артист играл, создавая живые образы героев этого произведения. Удивительно легко, свободно он преображался то в Пугачева, то в атамана Кирпичникова, то в Хлопушу. Есенин был то задумчивым, то грозным, ироничным или доверчивым. Менялись выражения его глаз и тональность голоса, менялись жесты, настроения. То он раскачивался всем корпусом, то прогибался, изображая, как темной ночью крадется по Оренбургской степи Пугачев. Как будто не было зрительного зала, не было слушателей. Все начисто были поглощены темной ночью Солончаковской степи, в которой разыгрывалась российская трагедия. Казалось, что откуда-то издалека раздавался горячий призыв Пугачева: «О, помоги же, степная мгла, грозно свершить мой замысел!» Дрожь охватывает тело, когда Есенин изображает заключительную сцену трагедии. Пугачев, связанный по рукам предателями, вспоминает свою бурную молодость. Эту сцену Есенин прочитал почти полушепотом, словно это были его мысли без слов, сложившиеся в душе великого человека, мужественно отдавшего свою жизнь за свободу своих несчастных собратьев. Едва шевеля губами, Есенин произнес: «Боже мой, неужели пришла пора?» Я взглянул на своего соседа, профессора Павла Никитича Сокулина. В глазах у него были слезы. «Это потрясающе, гениально!» — воскликнул он. «У Тургенева Рядчика из Жиздры говорит Яшке: ты выиграл». После чтения в Брюсовском институте Маяковский сказал тихо, но так, чтобы все слышали: «Это хорошо, похоже на меня». На что Есенин ответил: «Ничего общего, моя поэма гораздо лучше».